Он перемотал кассету и стал смотреть сначала. Запись длилась 20 минут. Он посмотрел на часы. Половина третьего. Если он снова перемотает и еще раз прослушает весь рассказ Лидии Грояускас, то кончит до трех. Потом прокрадется в спальню и положит на подушку записку для Аниты, что ночью его вызвали на работу. Оденется и пойдет к машине. Дорога до города занимает всего 20 минут. Было 15 минут четвертого, когда он открыл дверь в свой кабинет. Пока он ехал по пустынной трассе между Густавовой горой и Стокгольмом, наступило утро. Свет лился откуда-то с моря, с востока. Он продолжал пить кофе. Не для того, чтобы прогнать сон. Голова гудела от мыслей, так что спать совершенно не хотелось, а для того, чтобы лучше думалось и чтобы справиться с этим мельтешением, прежде чем мысли сами примут решение, как это случается по ночам. Он очистил письменный стол, сложив папки, стопки документов и фотографий прямо на полу. Таким пустым свой стол он еще никогда не видел. Разве что когда впервые пришел в этот кабинет лет 6-7 назад. Затем он вынул из кармана смятый лист бумаги, который прихватил из дома, разгладил его и положил посреди стола. Он, конечно, знал, что тот, чей карандашный портрет лежал сейчас перед ним, перешел границу дозволенного, подтасовывал факты в собственных интересах и был в ответе за ту ложь, которая на самом деле была не его ложью. Свен Сумквист обводил рисунок пальцем, чувствовал, как вскипает в нем ярость, и понятия не имел о том, что ему со всем этим делать. Ларс Огистом сделал то, что делал всегда, когда ему не спалось. Он надел костюм, вынул из портфеля все лишнее, чтобы он стал как можно легче, и вышел из своего дома в Веллингбю на прогулку под первыми расцветными лучами. До западной части Стокгольма, где находится главное управление прокуратуры, 3 часа ходьбы. Да, замечательный вышел у них разговор. Он с трудом следил за его ходом, и это было непривычно. Эверт Грэнс, которому он испытывал восхищение и жалость, с одной стороны, признался, что ему по-прежнему неизвестен мотив, который заставил Лидию Грояускас оглушить охранника, захватить заложников, потребовать встречи с полицейским Нордвеллем и, наконец, застрелить его и покончить с собой. С другой стороны, Грэнс утверждал, что ее подруге Слюсаревой вообще нечего было рассказать следствию, и поэтому сейчас она преспокойно сходит на берег где-то по ту сторону Балтийского моря. Заснуть ему так и не удалось. Пока Грэнс сидел напротив него, он готов был довериться ему. Теперь же он прогуливался под первыми солнечными лучами, успев перед этим позвонить в южную больницу и предупредить охрану, что он намерен еще раз осмотреть морг. Он даже не постучал. Так он поступал всегда. Эверт Грэнс всегда входил без стука. Свен Сунквист вздрогнул и посмотрел на дверь. «Эверт? Черт, Свен, ты уже здесь?» Свен покраснел. Он всегда краснел так, что это все видели. И сейчас стыдливо потупил глаза, словно его застали врасплох. Перед ним на столе лежал лиловый Эверт Грэнс, на которого он уже давно тупо пялился. Так получилось. Еще нет и половины шестого, в такую рань обычно тут один на весь коридор. Грэнс так и стоял в дверях. Он сделал шаг вперед. Свен взглянул на лилового человечка и быстро прикрыл его рукой. «Что с тобой, сынок?» Врать он был не мастак. По крайней мере, тем, кто ему очень нравился. Не знаю. Много всего навалилось. Он как будто задыхался, щеки пылали. «Эверт, ты же сам знаешь. Южная больница.